«Послушай, все будет хорошо, окей?» – мягко предложил Фангфрид. «Никто никогда об этом не услышит, потому что ты снял это с души, и мы никогда не откроем рта об этом. Я имею в виду, перестань», – Лассу пыхтел, вокализация сотрясала его громоздкое тело. «Ты знаешь, что мы делали когда-то давным-давно. Если и есть кто-то, кто знает пару вещей о том, как хранить молчание, так это мы. Ты все сделал правильно, так что теперь все, что осталось, это. Отпусти и забудь», Саундбайт закончил с неуверенной улыбкой. Он склонил голову и усмехнулся, покачивая глазными стебельками. «Хех, никогда не думал, что меня утешит эта навязчивая песня, особенно после Акидзи». Он немного постоял в своей позе, прежде чем оживился. «А, слушайте, поскольку у нас еще есть немного времени, хотите подкрепить алиби реальным фактом? Я бы не возражал против обратной связи о лучшей частоте, на которой вы вибрируете для максимального ущерба». Фангфрид гордо кивнул, поднимая улитку хоботом. «Будет сделано, партнер». И с этими словами троица начала выбираться из глубины леса, в котором они и укрылись, но, сделав несколько шагов, Лассу замедлил шаг и отстал, с любопытством принюхиваясь к воздуху. Несколько секунд он держал нос поднятым, но в конце концов пренебрежительно фыркнул и поскакал обратно к своему оружейному товарищу, прежде чем кто-либо из животных успел заметить его отсутствие. Конечно, он заметил их хвост, как он мог не заметить. Даже если Саундбайт был слишком поглощен своим горем и ненавистью к себе, чтобы обращать на это внимание, Лассу учуял запах, как только они начали слоняться на расстоянии подслушивания. Но на самом деле, это не было проблемой. В конце концов, если и был в команде хоть один человек, которому Пушка-пес доверял быть осмотрительным при определенных обстоятельствах, то это определенно был он. О, глава 52.12. Гу-у-ух, черт возьми, черт возьми, черт возьми, черт возьми, некая раздраженная чайка выругалась про себя, когда он, хлопая крыльями, спускался обратно на остров корабль, когда-то известный как Триллер Барк. Столь дилетантская ошибка — забыть доставить чертову газету. Я знаю, что мы разрываем отношения с этим надутым придурком, и я знаю, что его тряпка едва ли стоит того, чтобы выстилать мой насест, но все же, ба, если повезет, мне, по крайней мере, достанутся хорошие чаевые или что-то в этом роде. Вакх. Без всякого предупреждения Куо внезапно сбило с ног что-то маленькое, пушистое и быстрое, вылетевшее из окна выстоявшего строения, схватив его в воздухе. Удар выбил ветер из Куо и, что более важно, ритм взмахов крыльев, заставив и его самого, и нападавшего резко упасть на землю. Птица ударилась о землю с криком «Уф!» от боли, и в ту же секунду, как он пришел в себя, он начал отчаянно карабкаться, чтобы вернуть свои крылья в движение. «Не надо, уркх!» Куо вздрогнул, когда на его грудь опустился тяжелый груз, и, что более важно, лапа опустилась ему на шею и удержала его на месте. «Не двигайся», нараспев произнес нападавший, «не взывая помощи и не вешай мне лапшу на уши, или я клянусь, что приземлю тебя навсегда. Я ясно выражаюсь? ГГХ, какого черта? Кто ты?» Куо приоткрыл глаз и попытался повернуть голову, чтобы взглянуть на нападавшего. Он быстро моргнул в шоке, когда действительно понял, что и кто его прижал. «Что за пушистик во плоти?» — холодно ответила лиса, ее обычно прищуренные глаза открылись достаточно, чтобы приколоть новостную птицу достаточным количеством льда, чтобы дать Ису огненному кулаку неприятный случай обморожения. «В чем дело?» — птица возмущенно закричала, пытаясь и безуспешно найти какой-нибудь рычаг, чтобы сдвинуться с места. «Я исключительно полезен вашей команде, и ты собираешься оказать нам еще немного помощи», — спокойно прервал облачный лис. «В частности, ты собираешься помочь мне, и не сообщишь об этом никому из команды, особенно Саундбайту. Если кто-нибудь когда-нибудь узнает, я выслежу тебя и скормлю тебе твой собственный клюв». «Мы поняли друг друга». Что-то в тоне Су заставило Куо замолчать, и через мгновение он отчаянно закивал. «Хорошо, хорошо, мой клюв запечатан. А теперь дай мне встать, черт возьми». Лис быстро согласился, сойдя с чайки, и сразу же начал лаять без остановки, когда он взмыл в воздух. «Сукин! О, успокойся, я никуда не уйду», — ворчал Ку, приземляясь на ближайший кусок щебня, вне досягаемости Су. «Я просто хочу на самом деле поговорить с тобой, не давая тебе шанса откусить мне голову, если я скажу что-нибудь, что тебе не понравится. И прежде чем ты что-нибудь скажешь, это не только ради меня, я действительно беспокоюсь о тебе». Су дернулась на месте, честно застигнутая врасплох этим. «Че что? Что ты? Ты пират соломенной шляпы?» — нетерпеливо огрызнулся Куу. «Несмотря на то, что вы, ребята, любите дурачиться и умничать, вы также почти все по-настоящему хорошие люди. Ты бы не сделал ничего подобного, если бы причина этого не была серьезной, а я ничего не предприму, пока не узнаю, в чем заключается эта причина. Так что говори». Взгляд птицы смягчился, совсем чуть-чуть. «В чем дело?» В течение секунды Су вела очень заметную войну с собой, ее миниатюрное тело дрожало и подергивалось, когда ее гордость столкнулась с ее прагматизмом. Ни один из них не победил. Она упала, побежденная, когда тяжесть последних 24 часов полностью раздавила обе стороны. «Моя лучшая подруга Канис влюблена в Кросса», — прошептала она прерывающимся голосом. Куо моргнул, пытаясь разобраться во внезапной непоследовательности. «Это, я рад за нее, я также рад за себя, учитывая, что это означает, что я выиграл тот пул ставок 1000 к 1, не в романтическом смысле, придурок», — зарычала Су на птицу, и шерсть на ее теле вздыбилась в мгновенном порыве энергии. Она восхищается им в основном платонически, и все. А затем, так же быстро, как это произошло, энергия покинула Су, и она сжалась в себе. «Кросс. Кросс — единственная причина, по которой Канис стала пиратом. Она восхищается Кроссом как источником вдохновения. Его упорство, его интеллект, его воля идти вперед и рисковать, она поддерживает их все как стандарты, к которым она стремится каждый день». Голова Су поникла, когда она вздохнула. И не она одна. Глазные перья Ку взлетели вверх, когда он связал это со странно специфической угрозой, которую она высказала ранее. «Ты восхищаешься саундбайтом, как же иначе?» — недоверчиво спросила Су, ее голос звучал так, словно она была на грани слез. «Он просто улитка, в конце концов. Его физические способности никакие, он на самом дне пищевой цепочки, он едва больше моих лап, ему даже нет 2 лет, и в чьих-либо других конечностях его способности были бы практически бесполезны. И он все же заслужил каждый белли своей награды. Он дерзок перед лицом мировых опасностей, он сражается как волк, даже когда сражается с морским королем, и...» Она обмякла, признавая свое поражение. «И он никогда, никогда не перестает поддерживать своего партнера несмотря ни на что». Еще один кусочек встал на место для чайки. «Это из-за Неля, не так ли?» Кросс дал Канис шанс увидеть мир, — со слезами прошептала Су. «Саундбайт позволил мне бороться. Он дал мне голос и возможность попросить о помощи, когда в прошлом все, что я могла сделать, это молча страдать, не в силах поднять лапу, когда мой лучший друг во всем мире умирал, с каждым днем все больше и больше. Он дал мне мужество, в котором я нуждалась, чтобы покинуть единственный дом, который я знала всю свою жизнь, и поддержать Канис, когда мы плывем через все мыслимые ады. Эта улитка, он больше, чем один из моих лучших друзей, он мой герой». Куу промолчал, не зная, как реагировать на такое объяснение, и не желая рисковать, что облачный лис снова разозлится. Однако это казалось глупой целью, когда лиса медленно развернулась и посмотрела на него с холодной яростью в глазах. «Он мой герой, и сегодня его заставили почувствовать себя никчемным», — выпалила она. Не прошло и 10 минут, как он был доведен до слез при одном воспоминании о том, что мы пережили, через что он прошел. «Это никогда не оставит его. Я никогда больше не смогу смотреть на него, не вспоминая, как низко он пал в этот день. И я отказываюсь когда-либо видеть его таким снова, если смогу этого избежать». Но она отвела взгляд, хмурый взгляд все еще искажал ее черты. «Дело в том, что я буквально ничего не могу с этим поделать. Я могу делать громкие заявления, насколько захочу, но в конце концов я просто маленькая лиса с большим ртом. И в отличие от саундбайта, я не могу заставить это сработать». Она немного постояла в своей позе, прежде чем медленно поднять глаза на Куу. Хмурый взгляд теперь был полон решимости. «И вот тут-то ты и вмешаешься». Куу отшатнулся, более чем немного встревоженный явной убежденностью во взгляде лиса. «И, как ты думаешь, что я могу сделать, чтобы помочь с этим?» Пристальный взгляд остыл, когда Су села на корточки. Ее хвост метался взад и вперед. «Ты не только работаешь в организации, созданной для сбора информации, но и сами ее основываете. Твоя паства разбросана по всему миру, и ты собираешься заставить каждого из них работать, найдя для меня именно то, что мне нужно, чтобы иметь шанс на победу в этом нашем безумном мире, и на самом деле изменить ситуацию к лучшему. Куо на мгновение задумался, прежде чем медленно кивнуть в знак согласия, и то, что они будут искать, будет старая легенда, та, которую моя мама рассказала мне, когда я была лисенком, та, которую все лисы, независимо от того, откуда они и несмотря на все бесконечные вариации и мутации, знают наизусть. Глаза Су приоткрылись, сияя изнутри. «Ты найдешь мне все, что сможешь о детях Инари. О, я должен признать, даже после того, как прожил в этом мире где-то больше полугода и пережил самые безумные и уникальные впечатления, какие только можно себе представить. Возможно, у меня и нет недостатка в опыте в области подобных вещей, но я уверен, что в мире нет ничего похожего на вечеринку соломенных шляп, победную или другие. И я уверен, что эти вечеринки уникальны, потому что нигде в мире вы не найдете достопримечательностей или впечатлений, даже отдаленно похожих на то, что может предложить вечеринка соломенный шляп. Нигде больше вы не найдете пятизвездочного повара из Блю родом из Нордблю, выкидывающего резинового капитана из буфета пинками, способными разбить бетон, и в то же время с любовью обслуживающего любую девушку, которая может подойти к нему, и бросающего отмеренные порции еды в рот вышеупомянутому капитану всякий раз, когда представится такая возможность. Нигде больше вы не найдете снайпера с тингуносом, ведущего всех, кого он только может, в 70 уникальных песнях, восхваляющих его команду, с живым скелетом, обеспечивающим фоновую музыку. Нигде больше вы не сможете найти группу дюгоней, практикующих боевые искусства, пытающихся успокоить ученого, ходящего во сне, который также является сумасшедшим доктором, в то время как ангел, таскающий артиллерию, борется с сумкой упомянутого сумасшедшего доктора, чтобы найти что-нибудь, что уложит его обратно спать. И, конечно, нигде больше в мире вы не найдете демона-ведьму, сцепившуюся с монстром они на диване на окраине упомянутой вечеринки. Или, скорее, монстр они, огрызающийся на демона-ведьму, которая дразнит его, улыбаясь, как подобает некоему газообразному кошачьему. «Все еще не понимаю, почему ты вышла сухой из воды, в то время как Луффи все еще надирает мне задницу и называет меня идиотом». «Он называет меня идиотом», — проворчал Зара, яростно хмурясь в бутылку, которую он держал с помощью руки, не перевязанной чоппером тройной повязкой на груди. «Ну, хотя я признаю, что Луффи, называющий тебя так, немного лицемерен». Нами ехидно ухмыльнулась, вытягивая над головой переплетенные пальцы, которым лишь слегка мешали повязки, недавно наложенные на ее руку. «Я думаю, что могу дать тебе честную и абсолютно логичную причину, почему меня оставили в покое. Почему у меня такое чувство, что мне захочется тебя порезать?» — проворчал Зара, его хмурый взгляд сменился полуулыбкой. Ухмылка Нами стала шире и невиннее, когда она встала на колени и просунула голову в личное пространство первого помощника. Изображение только подчеркивалось ореолом чистого белого сияния вокруг нее. «Потому что я милая и очаровательная невинная овечка, которая не может сделать ничего плохого», — практически пропела она ему. «Я протестую», — крикнула Мэри откуда-то поблизости, не прекращая поглощать целую бочку горячей смолы. Зара тем временем полностью повернул голову к навигатору и соприкоснулся с ней лбом. На его лице появилась кривая ухмылка, на виске вздулась вена, а в глазах сверкнуло убийство. «Дерьмовый повар в настоящее время занят нашим идиотом-капитаном. Что, черт возьми, мешает мне сделать то, что я должен был сделать давным-давно, и надрать тебе задницу прямо здесь, прямо сейчас?» Глаза Нами приоткрылись, и ее ухмылка стала злорадной, когда ее ореол зловеще потемнел. «Потому что, если ты это сделаешь, я поджарю твою вкрадчивую задницу в брикет и использую твой пепел для удобрения моих любимых мандаринов». Собственная ухмылка заразначительно расширилась, когда его свободная рука потянулась к Вада. «Давай, так, так, гах, святые». Мои бывшие начальники тут же чуть не упали, когда я внезапно перепрыгнул через спинку дивана, на котором они сидели, и приземлился между ними. Я одарила пару своей лучшей победной улыбкой, наблюдая, как они пытаются вернуть себе самообладание. «Вы двое ведете себя довольно оживленно, чувствуете себя лучше, я так понимаю?» Моя дерзкая улыбка осталась на месте, даже когда рука Зара шлепнула меня по голове. «Достаточно хорошо, чтобы дважды надрать тебе задницу», — добродушно прорычал он мне. «И это все еще не изменилось, когда Нами оказала мне свое собственное внимание в виде удара по черепу. «Сделай трижды для меня», — засмеялась она, звуча так, словно была более чем немного пьяна атмосферой. Веселые смешки вырвались из моего горла, когда я получил доказательство того, что мои друзья были здоровы и бодры. Как только они утихли, я бросил взгляд на повязку на руке Нами. «Итак, я так понимаю, ты подправила свою татуировку?» Нами немного поколебалась, прежде чем изобразить легкую улыбку, когда она провела пальцами по бинтам. «Ах, да, да, я так и сделала. Потребуется неделя или около того, чтобы шрамы и чернила окончательно осели, но да». Она кивнула, прежде чем продолжить со значительно большей убежденностью. «Да, как новенькая, отлично». Я хлопнул в ладоши и нетерпеливо потер их друг о друга. «Ну, если это так, то что скажешь, если мы втроем отпразднуем, а?» И с этими словами я порылся в своей сумке и достал вещи, ради которых временно оставил вечеринку, чтобы собрать. На самом деле в этом не было ничего особенного. Просто маленькая бутылочка саке и три блюдца, совершенно обычные. Тем не менее, какими бы обычными ни были предметы, Нами и Зара взглянули на них и замерли, выглядя так, словно увидели, как из-за стола вырос летающий фиолетовый пожиратель людей. «Не спрашивайте меня, откуда я знаю, как это выглядит. Серьезно, Текила Саутблю, больше никогда». Кросс, сказал Зара, холодный пот блестел у него на лбу. «Ах, это может быть культурная вещь или что-то в этом роде, но это...» лениво хмыкнул я, моя невинная улыбка не сдвинулась ни на дюйм, когда я наполнил все три блюдца, с большим количеством переливалия через край. «Ты что-то сказал?» Зара замолчал, как будто на этот раз он читал между строк, и Нами взяла факел вместо него, резко повернув голову в безумном отчаянии. «Кросс, я не думаю, что Робин бы...» А затем слова нашего навигатора замерли у нее в горле, когда она поймала взгляд нашего археолога, и ее единственной реакцией была понимающая улыбка и поднятие бокала в тосте, движение, которое Луффи охотно повторил своей собственной пенящейся кружкой. На что я действительно надеялся, так это на колу. «Пьяный Луффи, это не то, к чему мир когда-либо будет готов». Нами почти минуту смотрела на нее с открытым ртом, и когда она наконец перевела взгляд на меня, я встретил ее взгляд блюдцем, поднятым в знак приветствия. «Твое здоровье», — предложил я. Прошло несколько минут, прежде чем их шок, наконец, оцепенел настолько, что они смогли ответить с каким-либо подобием самообладания. «Ты серьезно относишься к этому, не так ли?» — мягко заявила Нами. Я мог только еще мгновение сдерживать свою дерзкую ухмылку, и в этот момент я медленно протрезвел. Глядя в свое блюдце, я провела пальцем по дну чашки сквозь прозрачную жидкость. «С тех пор, как я прибыл сюда», — тихо сказал я, — «вы двое остались на моей стороне. Сквозь огонь и воду, ад и прилив через каждое смутное время, всю душевную боль и страдания. Вы всегда сомневались во мне только по чертовски веской причине и никогда не подводили меня. А сегодня вы рисковали своими жизнями ради меня, и...» Я тяжело сглотнул, прежде чем сказать то, что должен был. «Если вы честно согласитесь сделать это совершенно безумное дело со мной. Это будет честью для меня, и я клянусь, что буду рядом с вами до последнего дюйма, что бы ни случилось дальше. Так же, как я знаю, что вы будете рядом со мной». Нами уставилась на меня широко раскрытыми глазами, каждая шестеренка в ее мозгу явно вращалась на полной скорости в попытке понять смысл всего, что я только что вылил на нее. И, наконец, все еще ошарашенные, она медленно подняла палец, указывая на меня. «Ты», — тихо выдохнула она, ее голос был полон эмоций, — «ты невыносимый ублюдок, а ты», — она переключила свое внимание на Зара, — «ты идиот-самоубийца», а потом она подняла свое блюдце, качая головой, — «и да поможет мне Бог, я хуже вас обоих вместе взятых, потому что, клянусь жизнью, я не могу придумать другого места в мире, где бы я предпочла быть», — выдала она на одном дыхании. Зара немного поразмыслил над этим, прежде чем испустить вздох поражения. «Ну, в одном ты прав». Мечник наклонился и поднял свое блюдце, все время ухмыляясь. «Только тот, у кого есть настоящее желание умереть, согласится попытаться обезопасить вас, клоунов». Я медленно перевел взгляд с одного на другого, едва в силах поверить в это, поверить, что они действительно согласились на это, и когда я это сделал, я напряг свой взгляд и твердо кивнул. «Хорошо, хорошо, тогда, давайте сделаем это. Насчет, ах, к черту все это». И с этими словами я опрокинул свое блюдце назад, Мои коллеги-офицеры сделали то же самое мгновение спустя. Мы все осушили свои чашки, на несколько мгновений задержавшись в своих позах. Гах, святой яд, ургх. Прежде чем мы все наклонились вперед, когда внезапно испытали чудесное ощущение, когда наши лица ударило. Это была водка, ты, придурок. Нами и Зара набросились на меня вместе, одновременно ударив меня по затылку, хотя в тот момент я этого не заметил. Я не виноват. Кто наливает водку в кувшин для саки? Я захрипел, массируя горящее горло. И разве вы двое не должны быть нашими постоянными антипьяницами? Только не против саутблю выпивки уровня товарищ. Нами хмыкнула, яростно вытирая слезы с глаз. Эти ледяные ублюдки используют его, чтобы дубить шкуры морского короля. Прохрипел Зара. Хорошо, хорошо, я виноват, уступил я, отмахиваясь. Должен ли я, не знаю, пойти и взять настоящую бутылку, и мы попробуем еще раз или, не надо, гах. Мы все подпрыгнули, когда Луффи внезапно взревел со стропил, где он раскачивался, как животное, которое дало ему его фамилию. Вы, ребята, сделали это, воскликнул наш капитан. Поздравляю всех вас, давай же, веселись сильнее. Мы все уставились на него и на усиливающееся празднование, прежде чем бессильно рухнуть на наш диван. Черт, это было так отстойно. Я выдохнул через все еще горящее горло, мои глаза были крепко зажмурены. Ага, нами и Зара кивнули в знак согласия, почти в том же состоянии. Я помолчал секунду, обдумывая ситуацию, прежде чем слегка наклонил голову. Кто-нибудь из вас сожалеет об этом? Даже не глядя, я мог сказать, что у этой пары были бесстыдные улыбки. Нет, ага, я мог сказать, потому что я почти уверен, что у меня самого была такая же, я тоже. И на этом, как говорится, все. О, глава 52.13. Дон-дон-дон-дон. О, слава богу, облегченно вздохнула Кая, откладывая ручку, которой писала свою диссертацию о болезнях, вызванных дьявольскими фруктами, когда Мэри подошел, чтобы поднять улитку. Я уже начала беспокоиться из-за задержки, учитывая, что они, казалось, почти победили, когда мы в последний раз их слышали. Я признаю, что разделяю это чувство, мисс Кая, ответил Мэри, покорно направляясь к своей хозяйке с улиткой на блюде. Но это Луффи и его накома. Я подозреваю, что они заслужили хоть каплю веры, не так ли? Просто для подтверждения, когда ты говоришь, что Луффи. Кая прижала пальцы друг к другу и подняла взгляд к небу. Ты имеешь в виду блестящего молодого человека, который заблудился по дороге на северное побережье, потому что думал, что должен идти в направлении, где холоднее всего, да. Мэри усмехнулся смущенно, когда почесал затылок. Замечание принято, миледи. Вера с долей соли. Много соли, большой кучей, целая солонка. И хозяйка, и слуга посмотрели в окно, чтобы увидеть овощное трио, взгромоздившееся на старую ветку у сопа снаружи. Однажды я вылью сироп на эту ветку, просто чтобы посмотреть, как вы трое отреагируете, задумчиво произнес Мэри. Однажды, перчик рассмеялся, но не сегодня, морковка хихикнул. А теперь давайте, возьмите уже трубку. Лучок заскулил. Терпение, мальчики, усмехнулся Мэри, снимая трубку с улитки. Звуки, которые раздалась, сняли то напряжение, которое оставалось между ними. Было легко различить звуки вечеринки, происходящие на заднем плане. Сними одну, передай по кругу, больше никаких бутылок рома на стене. Итак, кто из вас верит, что я действительно проделал весь этот путь из 1000 бутылок? Все присутствующие в комнате посмотрели друг на друга. Он не мог этого сделать, наконец сказал Лучок. На это у него ушло бы около 5 часов. Даже Кросс не разговаривал бы 5 часов подряд. Я не знаю об этом. Мэри уклонился от ответа. Джереми Кросс действительно любит поговорить. Но я согласен, что пение из 1000 бутылок маловероятно. Кроме того, откуда ты взял 5 часов, Лучок? Спросила Кая. Мальчик тут же покраснел, не так уж из-под тишка поглядывая в сторону своих приятелей. Я вычитал, как долго нужно считать до 1000 в какой-то книге. Батон. А потом я засек время одного из стихов и немного подсчитал. Батон. Ответ должен быть очевиден. Но сейчас Кросс дерзко ухмыльнулся, спасая Лучка от дальнейшего смущения. У нас есть более важные дела, которыми нужно заняться в АЭХ. Внезапно канал был заглушен сдавленным криком. Что за армпф? За этим последовала улитка, с которой пират разговаривал, давясь собственным языком. Риски. Что? Черт возьми, вы твори ММПХ. Им обоим заткнули рты. Ехидно хихикнул незнакомый голос. «Катящиеся пираты, теперь все вместе. Начинаем СВС. Гаа!» Взревел Кросс. Вены на улитке вздулись. «Меня чертовски тошнит от людей, которые так со мной поступают. Вернитесь сюда, вы двое. Примите свои побои, как подобает мужчинам. Они получат за это». Пили бывшие пираты Усоппа. Кая и Мэри хихикали в знак согласия. «Хорошо, хорошо. Вы хотите поиграть жестко?» Фанкфрид, слоновий бунт. Смех сменился несколько растерянным трепетом, когда улитка начала передавать шум множества ног и бьющие из пушки воды одновременно. «О, боже!» — сказали все пятеро вместе. «О, хаем, так Мория действительно пал?» Шарлотта Пурин размышляла про себя, помешивая шоколад в миске. По большей части, прослушивание СВС было просто фоновым шумом, пока она закладывала фундамент для нового здания, которое она планировала добавить на остров Какао. Блин, а после того, как крокодайл тоже пал, либо соломенные шляпы действительно настолько сильны, или, Шичибука и Рая, просто кучка слабых сучек, и Хэнкок не в счет, потому что она в Калмбилте. Она взглянула на своих личных друзей. «Что вы, ребята, думаете?» Нитро и Рабиен переглянулись и вернули безучастную улыбку своей хозяйке. «Немного того и другого?» Пурин кивнула. «Да, вы правы, возможно, немного и того, и другого». Тем временем Кросс вспыхтел от напряжения, спускаясь со своего пика ярости. «Ух, мне больше нравились эти двое, когда они застряли в чертовых белках. В любом случае, на чем я остановился, есть ли шанс, что я могу вмешаться сейчас?» Пурин моргнула, откровенно уставившись на улитку. «Это была? Нет, этого не может быть, она бы не посмела. Я имею в виду, конечно, она всегда была немного идеалистичной идиоткой, но даже она не стала бы. Ну, это зависит от обстоятельств. Ты примешь участие в...» «Конечно, я сделаю это. Ты действительно думаешь, что кто-нибудь в мире не сделал бы этого?» «Я признаю, это будет весело», — сказал Саундбайт. «ММРГ. Ладно, продолжай. Нельзя слишком расстраиваться перед лицом таких новостей», — весело сказал Кросс, прежде чем моргнуть. «О, но позвольте мне начать первым. КХМ, люди всего мира, на случай, если тот факт, что мы празднуем здесь, не является достаточным доказательством, Триллер Барк пал, а Мория и его дружки исчезли, что на самом деле не так хорошо, как кажется, учитывая, что мы понятия не имеем, куда, черт возьми, они все подевались. Если кто-нибудь увидит шкуру, волосы или ну, их тень, сообщите об этом ближайшим дозорным. Коррумпированные или нет, я уверен, говоря, что весь мир хочет, чтобы эти монстры были заперты. Хм, значит, они не смогли заключить сделку?» Пурин мило надула губки, взглянув в зеркало, чтобы убедиться, что ее маска была так же хороша, как и всегда. «О, это очень плохо. Я думаю, что в конце концов они действительно просто кучка шумных, никчемных подонков. Было бы неплохо, если бы они могли немного поерзать, прежде чем мама размолола их черепа в пасту эркх. Это отвратительно». Пурин вздрогнула, когда попробовала из своей миски. «Фу, слишком горько, нужно больше сахара. Теперь перейдем к более насущным делам. Видите ли, несмотря на то, что обитатели Триллер Барк исчезли, и несмотря на то, что мы на самом деле все, почти буквально подняли ад, пытаясь усмирить этого призрачного ублюдка, сам остров который, если вдуматься, представляет собой массивный участок суши с Вестблю, который Мория превратил в гигантский корабль все еще цел, как и все мореходные части. И в результате этого одному из наиболее известных заключенных Мории, чье имя вы все очень быстро узнаете, пришла в голову безумно блестящая идея, которую мы, как блестяще сумасшедшая команда, решили поддержать на 100%, какой бы репутацией мы ни обладали. И таким образом, я уступаю ей право оратора. Потряси мир, мой друг, с удовольствием. Дамы и господа, разнообразные пираты и корсары шести морей. Меня зовут Лола, капитан катящихся пиратов, бывшая пленница моря и с недавних пор союзница пиратов соломенной шляпы. Грохот. Пурин уставилась на улитку всеми тремя широко раскрытыми от шока глазами, игнорируя тот факт, что ее миска выскользнула у нее из пальцев и разбрызгала шоколад по ее милым туфлям. «Эта идиотка», — выдохнула она с искренним, хотя и вызывающим отвращением, благоговением. «Она действительно сбежала, будучи такой глупой, срань господня. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы объявить всему миру. Мы с моей командой решили, что для того, чтобы по-настоящему осквернить память о правлении Мории на островном корабле, когда-то известном как Триллер Барк. Здесь, на этой испорченной земле, мы построим единственное величайшее пиратское убежище, которое этот мир когда-либо видел и, надеюсь, когда-либо увидит. По-настоящему свободный город, не зависящий ни от кого, кроме тех, кто внутри. Город, полностью посвященный смеху, удовольствию и радости для всех, у кого хватает смелости выйти в море и поднять черный флаг во имя свободы и приключений. Хех, ха-ха-ха-ха-ха. Пурин запрокинула голову и безумно захихикала. Ее многолетний кулинарный опыт позволил ей закричать от садистской радости, одновременно начав новую порцию. Она действительно настолько глупа, и теперь мама стерет ее и любого, кто достаточно глуп, чтобы быть рядом с ней, в порошок. А-а-а. Ее смех прекратился, в глазах появился нетерпеливый блеск. А потом, когда она и остальные неандертальцы, которых я называю братьями и сестрами, будут праздновать после этого, может быть, я смогу порыться в их карманах в поисках мелочи и... О, а если кто-нибудь подумает заскочить по какой-то причине, которая не предполагает хорошего времяпрепровождения, добавила Лола почти запоздало. Честно предупреждаю вас, мы все еще находимся во Флорианском треугольнике. Пурин застыла на середине празднования, даже ее мешалка замерла в шоке. А, я понимаю, это звучит немного надуманно, но будьте уверены, что мы, катящиеся пираты, нашли способ, скажем так, сосуществовать с треугольником. Таким образом, те, кто придет сюда с добрыми намерениями, смогут войти свободно, но всем остальным. Потому, как угрожающе сузились глаза улитки, Пурин не сомневалась, к кому конкретно обращалась ее сестра. Не повезет. Пурин не нужен был полностью функционирующий третий глаз, чтобы увидеть, к чему это приведет, и она показала это, когда яростно выругалась и прыгнула на нитро. Застынь, застынь. К счастью, скользкий желейный братан немедленно сделал именно это, его липкая масса загустела, как только Пурин запихнула ее в уши. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Гао, сотрясая стены недавно приготовленного дома пудинга и разбивая каждое стекло из сахара в его окнах. Как только нападение закончилось, пудинг медленно вытащила слизь нитро из ушей, поморщившись от этого ощущения, и с благоговением уставилась на относительное разрушение вокруг нее, так далеко от пирожного острова. Ее разум пытался и не мог представить, как выглядит эпицентр. «Слава тебе, Лола!» — выдохнула она про себя. «Тебе только что удалось парализовать весь Татлинг на несколько недель. О, с этого момента, когда пират отважится отправиться в туманы Флорианского треугольника», — гордо провозгласила Лола. «Их больше не будут пожирать зловещие челюсти триллер-барка, но, скорее всего, их встретит с распростертыми объятиями и хорошим настроением пиратская нация Скилтербайта». «Да, да», — закричали остальные пираты вместе со своим капитаном. «Ну что ж, это последний раз, когда я пропускаю групповое собрание», — натянуто сказала Хина, едва не поджигая кончик сигареты. «Если это не то, зачем звонил змееносец, я съем свои перчатки. Ты думаешь, она собирается показать остальному миру, как можно создать эффективное убежище на этом мертвом, лишенном солнца участке моря?» — удивился Фулбади. «Сейчас, конечно, это убежище все еще находится в стадии разработки. Вряд ли это могло быть чем-то другим, когда еще день назад это был от моря, но мы все еще можем обещать вам всем место для отдыха, не опасаясь преследований», — продолжила Лола. «Как только мы начнем работать, мы возьмем стандартную оплату, но в то же время труд, чтобы помочь сделать это место таким, каким оно должно быть, будет достаточно. Для тех, кого это устраивает, найти подходящее место не составит труда. У катящихся пиратов будут дозорные, которые будут следить за любыми кораблями, которые совершат прыжок веры и отважатся войти в туман, и мы встретим любого без злого умысла и приведем их на остров. Думаю, нет», — небрежно пожал плечами Джанго. «Имеет смысл, что они хотели бы сохранить то, как они защищают и скрывают остров Ну, в секрете. Я полагаю, что более мелкие детали предназначены только для ушей масонов», — пробормотала Хина. Затем она искоса взглянула на своего заместителя. «И нет, мы не заскочим туда, если у них когда-нибудь будет вечер танцев или караоке. Блин», — выругалась пара, синхронно щелкнув пальцами. «О, я все еще не могу принять этого», — раздраженно рявкнул Намур. «Группа новичков появляется из ниоткуда и не только свергает двух шичибукаев, но и вербует целые острова в процессе. Может быть, он получил фору, чтобы преследовать Красноволосого и меня, размышлял Белоус с грохочущим смешком. Но все равно впечатляет, что им удалось извлечь что-то хорошее из этого океана. Хорошо, это основы, и, надеюсь, я смогу предложить более подробную информацию через месяц или два. А теперь возвращаю вас к вашим регулярным голосам анархии. ХММ. 70-летний Йонко взглянул вниз на своего командира первой дивизии, который только что задумчиво хмыкнул. «У тебя что-то на уме?» «Ага». Марко медленно кивнул, на его лице заиграла ухмылка. Своего рода дилемма. Должно ли название бара, который наш представитель откроет на Скилтербайт, иметь отсылку на команду, или они должны выбрать его сами? Все взгляды устремились прямо на командира первой дивизии, все присутствующие пытались осмыслить то, что он только что сказал. «Откроет бар», тупо повторил Харута. «Или, скорее», подхватил Виста, когда он расплылся в нетерпеливой улыбке. «Посольство, верно?» Человек Феникс гордо кивнул, указывая на другого командира. «В точку, мечник. ХМ». Белоус откинулся на спинку кресла, не трона, как он много раз подчеркивал. В этот момент он поклялся, что его дети делают это нарочно, и почесал свою конюлю. «Теперь, когда ты упомянул об этом, похоже, что Шичибукой снова стали наглыми в раю, и было бы неплохо дать Эйсу больше поддержки во время его охоты, чем просто двух наших союзников. Все еще цел». Спидгзиру послушно проинформировал их всех, открыв у его ног каталог вивер-карт Белоуса, вместе с УАЙТ и Сквардом, и все еще указывая на рай. «Наверное, я не знаю, потеряли своих улиток или что-то в этом роде, и эти проблемы могли бы быть устранены, если бы мы сохраняли активное присутствие по ту сторону Ретлайна, чему способствовала бы операционная база», плавно заключил Марко. «Плюс еще одна линия дохода никогда не повредит». «МММММ», Белобородый кивнул в знак согласия. «Очень хорошо, дайте мне список добровольцев, и я выберу тех, кто отправится. Не могу же я допустить, чтобы вы все разом отправились в отпуск, не так ли?» В то время как остальная часть команды добродушно посмеивалась над этой поддевкой, СВС продолжилось. «Большое тебе спасибо, Лола», — сказал Кросс с преувеличенной, хотя и не насмешливой вежливостью. «Теперь, как бы мне не хотелось сразу же присоединиться к победной вечеринке, я должен выполнить обещание. Все вы, бывшие бестеневыми, по всему миру, если вы хотите позвонить и поделиться своими историями, сейчас самое время. Линия открыта. Вы знаете, у меня такое чувство, что если кто-то в Маринфорде сомневается в его смехотворно большой награде», сказал Джосс, «они недолго сохранят сомнения. Пуру-пуру-пуру-пуру. А вот и звонок номер один. Пуру-пуру-пуру-пуру», пропел саундбайт. «Нет времени лучше, чем сейчас, и вы в эфире. Дозорный номер 32296, Мичман Эрнест Гейлд. Могу я сказать, Джереми Кросс?» Любое дальнейшее обсуждение посольства было немедленно пресечено, все внимание было приковано к улитке, которая сохраняла тщательно нейтральное выражение лица. «Я не буду вешать трубку кого-то только потому, что он морской дозорный», только и сказал Кросс в ответ. Гейлд воспринял последовавшее молчание как намек на то, что так оно и было. «Я записался во флот при первой же возможности, и мое яйдзюцу помогло мне продвинуться по служебной лестнице. 2 года назад мне обещали повышение до Энсина и должность в Маринфорде, но, плывя по течению, чтобы добраться до него, мой корабль попал в шторм и сбился с курса во Флорианский треугольник. Само собой разумеется, что там произошло. Когда я пришел в себя и понял, что произошло, я позвонил своему начальству и сообщил им, и с того самого дня мне отказали в повышении и держали вне поля зрения. Бюрократическая работа и уборка. Я сохранил свой ранг, своих людей и свой корабль, но я превратился в не более чем прославленного брюзгу, о котором они предпочли бы забыть. Я обнаружил, что впадаю в отчаяние, но с тех пор я понял, что из этого вышло одно хорошее. Будучи запертым внутри весь день, как был я, что еще я мог делать, кроме как слушать СВС?» Лицо улитки расплылось в злобной ухмылке. «Джереми Кросс, я здесь, чтобы полностью подтвердить твои слова о коррупции в морском дозоре, и теперь, когда вы восстановили мою жизнь и жизни моих людей, я с большим удовольствием объявляю о нашей коллективной отставке. Если мы когда-нибудь встретимся, мы ваши должники, пираты соломенной шляпы. Калик». Гейл резко повесил трубку, и Кроссу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. И затем он улыбнулся. «Да», — сочувственно поморщился Харуто. «Это знак», — тяжело выдохнул Джос. «О начале очень плохого дня для мирового правительства. Это», — победоносно ухмыльнулся Кросс. «Это то, что я бы назвал символом сегодняшнего дня. Это был очень хороший день для всех разумных существ. И вот, в течение следующих нескольких часов СВС выпустила в эфир еще несколько лишенных тени, некоторые анонимные, другие неприкрытые. Такие истории, как подросток, рассказывающий о том, что его родители смогли выйти на солнце впервые за все время, сколько он себя помнил, пиратская команда, которая из вновь обретенного уважения к соломенным шляпам поклялась с тех пор жить по их стандартам, еще несколько дозорных объявили о своей отставке миру, и Маргарита, горничная, звонящая еще раз, с вечеринкой на заднем плане, которая была такой же шумной, как соломенные шляпы, или, альтернативно, той, которую устраивали сами пираты Белауса, и, вероятно, десятки других по всему миру в этот момент. В конце концов, можно сказать, что оба утверждения, разделенные океанами, в конечном счете были доведены до логических крайностей. О, глава 52.14. Несколько часов спустя я вздохнул, глядя через край Санни на открытое море. Вечеринка закончилась, наша команда восстановилась, мировое правительство, по-видимому, зализывает свои новые раны, а Скилтербайт готов начать формироваться по мере необходимости. Больше не было причин откладывать отплытие для следующего приключения. И вот я стою на краю короля волн, вглядываясь в горизонт, даже когда два моих ближайших товарища подошли и встали рядом со мной. Итак, Кросс, начало нами, опираясь на локти и с ленивой улыбкой наблюдая за голубым небом. Что будет следующим на повестке дня? Хех, пренебрежительно усмехнулся Зара, махнув рукой в воздухе. Должно быть уже очевидно, ведьма, куда бы мы ни пошли, нас везде ждет битва, только и ждущая нас, не так ли, болтун? Я фыркнул на это. Болтун, это что-то новенькое, мне тоже больше подходит. Пропел Саундбайт верхом на Лассу, который вместе с Фангфридом, по-видимому, стал его вторым любимым скакуном в команде когда-то во время вечеринки. Но, в любом случае, я задумчиво почесал подбородок. Чтобы ответить на твой вопрос, я признаю, что в дальнейшем все будет немного интересно. Образы начали мелькать в моем сознании, один за другим. Осьминог, висящий в клетке, за которым быстро следует тот же головоногий, слезно молящий о прощении. Некоторые темы будут немного личными, поморщился я. Цепи и кандалы, кровь, страдания и все остальное. Мои пальцы впились в перила, когда я нахмурился. Другие потребуют чертовски много контроля. Железная маска, устрашающая и яростная, разбивающаяся в дребезги, чтобы показать пфахахаха. Я наклонился вперед с едва сдерживаемым смешком. Будут и хорошие времена, это уж точно, черт возьми. А потом я протрезвел, когда подумал о нем, подумал о куме и обо всем, что когда-то преследовало его. А потом есть некоторые части, в которых мне действительно понадобится помощь, чтобы разобраться. Важные вещи, с которыми я просто не смогу справиться в одиночку. После этого мы мариновались в тишине, пока я не выпрямился и не отряхнул руки с победоносной ухмылкой. Ах, но большие драки, Зара. Извините, но с этим будет недостаток. Это заставило их недоверчиво уставиться на меня. Что? Серьезно? Нами в шоке открыла рот. Ты подшучиваешь надо мной, решительно оценил Зара. А вот и нет. Я гордо щелкнул буквой «Н», покачиваясь на каблуках и натягивая пару воображаемых подтяжек. Благодаря моему тщательному планированию и мастерским инвестициям я успешно уничтожил то, что должно было стать величайшим катастрофой века, превзойдя даже наше маленькое происшествие в Эниес Лобби. Но сейчас, пуф, согласно моим собственным знаниям и экспертному мнению, то с этого момента небо будет ясным и плавным, если не считать одной или двух крошечных икот. Я гордо развел руками, и все благодаря мне. Денег не требую, я принимаю оплату в виде вечного преклонения. Я терпеливо ждал, когда они начнут говорить лесть, и был награжден тем, что два ублюдка обменялись плоскими взглядами. Мы плывем прямо в беду, не так ли? Решительно спросила Нами. Еще как, кивнул Зара с незаслуженной мудростью. Скажи Мэри подготовить Санни, я прослежу, чтобы все были на своих боевых позициях. Эй, я возмущенно замахал руками. Я стою прямо здесь. Да, это так, Нами посмотрела на меня из-под полуприкрытых век. Ты, который только вчера провел семинар о насмешках над судьбой, и который только что помахал матерью всех красных накидок перед лицом судьбы. «Ты, полный идиот», — резюмировал Зарос обреченным вздохом. Я открыл рот, чтобы ответить, и быстро развернулся на каблуках и зашагал по палубе. «Оружейный мастер Канис, начинайте проверять все оружие, дважды. Я хочу, чтобы каждая винтовка, пистолет, пушка и другие подобные орудия были готовы загреметь в любой момент». «Так точно, сэр». Канис инстинктивно отдала честь, бросилась к павильону и вытащила корабельный арсенал, который она принялась осматривать с помощью мелкозубой расчески. «Корабельный плотник Фрэнки, снайпер УСОП», — рявкнул Зара. «Над чем бы, черт возьми, вы двое не работали до начала вечеринки, сделайте это дважды и закончите в два раза быстрее». «Есть», — поспешно ответили они вдвоем, ныряя под палубу. «Капитан Луффи», — взревела Нами, — «выплевывай, ты не знаешь, где это было». «Ао», — Луффи на мгновение застонал, прежде чем выплюнуть голову Майки, который заковылял прочь, содрогаясь и бормоча соус барбекю и в последний раз, когда я когда-либо... «О, шеф-повар Санджи», — пропела Перна, растянувшись в своем шезлонге, что творило чудеса с ее умеренно откровенным бикини, в котором она щеголяла. «Блюдо из шести рюмок текилы разбуди мертвых, пожалуйста, двойной, сию минуту, миледи», — сказал потерявший разум влюбленный повар, когда развернулся и ушел на кухню. «Перна». Я решительно поднял палец вверх, ляск, прежде чем почти шагнул, пересекая палубу и захватывая запястье бледной сучки к ее стулу парой наручников из кайросики, которые я хранил в своей сумке. «Какого черта ты здесь делаешь?» — взревел я во всю силу своих легких, привлекая внимание всех, кто не наблюдал за нами до сих пор. «Загораю, очевидно», — спокойно ответила она, хотя в ее голосе слышалась нотка яда, вероятно, из-за наручников. «Ты что, думаешь, я решила показать тебе столько кожи ради тебя или что-то в этом роде? Я не про это спрашиваю, призрачная принцесса», — выплюнул я, в моем голосе было достаточно яда, чтобы усмирить кобру. «Похоже, мы все-таки пропустили одного», — прорычал Лассу, его шерсть встала дыбом, готовый к нападению. «По-видимому, так», — сказала Су, ее спокойный тон, казалось, выдавал то, как ее хвост размахивал над нашим арсеналом. «Ну, теперь остается только одно». «Абсолютно», — согласилась Виви, прежде чем повернуться ко мне, «Кросс, начинай говорить. Это не ГРГХ, шумоподавление». Я на мгновение остановился, чтобы бросить взгляд на саундбайта, а затем благодарно кивнул, когда раздалось жужжание, и Перна растерянно моргнула. «Спасибо, а теперь, где я остановился?» «О, верно, я даже отдаленно не виноват». Я продолжил сердито рычать, на этот раз указывая на улитку. «Он сказал, что она ушла, так что я подумал, что либо она ушла с Морией, либо Кума ее унес». «Что?» Санджи внезапно появился рядом со мной с хмурым выражением лица и блюдом рюмок в руке. «Ты собирался оставить эту милую юную леди умирать с другим шичибукаем?» «Нет, ничего такого, ух». Я раздраженно провел рукой по лицу. «Хорошо, игнорируя милую юную леди, я упустил из виду еще один аспект силы плода лапа-лапа, потому что в то время это было неуместно. Одно из самых творческих применений способностей Кумы – перемещение с места на место, создавая видимость телепортации». Санджи успокоился, когда понял. «И он может делать это и с другими людьми тоже?» Я кивнул, старательно сохраняя нейтральное выражение лица. «Это и еще кое-что. Насколько я могу судить, он прикасается к тебе, и следующее, что ты понимаешь, это то, что ты просыпаешься через три дня на острове, на котором, вероятно, никогда раньше не был. Его диапазон безумен, охватывая целые моря. Но в конечном итоге ублюдок должен спросить жертву, куда они хотели бы поехать на каникулы, прежде чем отправить их в какое-нибудь подходящее место». «Так, он неплохой парень?» — спросил Луффи, нахмурившись. Я махнул рукой в знаке сомнения. «Я бы больше сравнил его с Михауком. Не слишком совестливый, но и не склонный причинять боль невинным людям, и справедливый к тем, кто заслужил его уважение. Сила природы сделала человека гуманоидом и все такое». «Звучит примерно правильно», — пробормотал Зара, прежде чем снова сосредоточиться на мне. «Но мы сбились с темы. Что бы ни должно было произойти, этого не произошло, и сейчас она здесь. И это действительно автоматически делает это ошибкой Кросса». Я возмущенно заикнулся, когда все внимание вернулось ко мне, и я попытался что-то сказать, и ответ пришел ко мне. «Эй, даже если бы я не знал, что она будет здесь, есть еще люди, которым нет оправдания. Я обвиняюще ткнул пальцем в своего партнера. «Саундбайт, как ты ее не услышал?» «Потому что я приняла меры предосторожности», — ответила Перна. Мы подскочили от неожиданности, а затем перевели взгляд на саундбайта, который выглядел таким же удивленным. «Шумоподавление включено. Не для моих призраков», — сухо сказала Перна, указывая на троицу призраков, парящих над нами. Наручники и скайросики лежали на земле рядом с ней. «И не утруждай себя попытками. Я исключила твои способности, как способные повлиять на них давным-давно. И прежде чем ты спросишь о наручниках», она указала на свои косички. «Ты захватил только одну мою руку, тупица. Любая девушка-пират, которая не знает, что надо всегда носить при себе шпильку для волос и не знает, как ею пользоваться, не только не пират, но и преступно невежественно в придачу. В ее словах есть смысл», признало большинство девушек нашей команды, в то время как остальные трое повернулись к нами с умоляющими глазами. Позже устало вздохнула наш навигатор. Затем она огляделась. «Подожди, у тебя даже волос нет, Рафи. Но у меня есть гордость», заверил Рафи со слезами на глазах. «В любом случае», Перна снова обратила на себя внимание нетерпеливым щелчком. «Как я уже говорила, я приняла меры предосторожности. Я пробралась в трюм вашего корабля, пока вы все были без сознания, а затем, убедившись, что там совершенно тихо, и последовала за вами в своей астральной форме. Мое тело прекращает все функции, когда моя душа покидает его, так что улитке было нечего слышать. Ни сердцебиения, ни дыхания, просто труп, пока я не вернусь. Затем, когда мы были достаточно далеко в море, чтобы вы не могли повернуть назад, я вернулась, вышла сюда и попыталась должным образом насладиться первым по-настоящему прекрасным днем, который у меня был за последние 10 лет. Она бросила на меня уничтожающий взгляд. «До того, как ты решил так грубо прервать его, леди», — фыркнул босс, медленно поворачивая шею из стороны в сторону. «Если это худшее, что случилось с тобой сегодня, после всего, что ты сделала, тогда можешь считать, что тебе повезло». К чести Гата, если судить по ее слабой реакции, она была либо глупо храброй, либо храбро глупой перед лицом подразумеваемого гнева босса. «Хорошо, значит, у саундбайта есть хорошие оправдания, но как насчет тебя?» — потребовал я, указывая на нашу местную девочку корабль. «Почему ты сразу не услышала от Санни, что у нас на борту есть кто-то еще?» Мэри открыла рот. Только для того, чтобы Санни вмешался с тихим рычанием. Глаза Мэри расширились, а рот закрылся. «Что это было?» — нервно спросила Перна. «Я бы спросил, не бывало ли ты раньше на корабле призлаки, но это очевидный вопрос», — пробормотал Кару. «Что он сказал, сестренка?» — спросил Фрэнки. «Он, сказал», — промямлила Мэри и неуверенно хмыкнула, прежде чем натянуть капюшон на глаза с застенчивым стоном, — «что он следовал моему примеру». «А», — был коллективный ответ, пока Робин многозначительно не прочистила горло. «Я полагаю, ты имеешь в виду меня?» — беспечно спросила она. Мэри с несчастным видом кивнула. «В последний раз, когда выживший член преступной группы скрылся, она стала любимым членом экипажа. Ну, даже я не мог ничего возразить против этого, но, очевидно, Перна могла». «О, пожалуйста, я не заинтересована в том, чтобы присоединиться к вашей группе удачливых новичков», — она махнула рукой, презрительно фыркнув. «Я здесь только потому, что мне больше некуда идти, и потому что вы разрушили единственный дом, который я знаю уже много лет. Вы все должны взять на себя ответственность». Мертвая тишина, наполненная ужасом. Перна в замешательстве огляделась. «Что, в чем дело?» «Это именно то, что сказала Робин», — невозмутимо ответила большинство из тех, кто присутствовал при ее вербовке. При этом сама археолог усмехнулась и немного покраснела. У Перны дернулся глаз, и она что-то пробормотала себе под нос. «Мне не нужна была помощь саундбайта, чтобы уловить слова. Знала, что пожалею об этом», — прежде чем она фыркнула и гордо сложила руки на груди. «Хорошо, позвольте мне прояснить, чего я хочу», — объявила призрачная принцесса надменным тоном. «Поскольку вы, грубые, но крутые ублюдки, похоже, способны пройти через что угодно, я хочу прокатиться на вашем корабле, пока не найду другой остров, где я была бы счастлива жить, и где дозорные не смогут добраться до меня. Это все. После этого больше никакого пиратства. Я делала это только потому, что Мория попросил меня об этом, и это эффектно взорвалось мне в лицо». С этого момента я гость на вашем корабле и ничего больше. Счастливы? Наши реакции были бурными и разнообразными, но наиболее заметными из всех были определенно. Санджи, Виви ни за что. Усоп по силой Сагикинга повелеваю тебе. Силой Сагикинга повелеваю тебе. И, конечно же, венец их всех. Луффи. Да, конечно. Это вызвало у всех нас хор пораженных стонов, а у Пероны приступ радости. Рада, что даже такой тупица, как ты, может внять голосу разума. Она удовлетворенно кивнула, даже зайдя так далеко, что сделала нам всем ублюдочный реверанс, оставаясь в лежачем положении. Я на вашей попечении. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне как следует. Клянусь, в тот момент масло нигде бы не растаяло у этой фригидной сучки. Ну, это не круизный лайнер, дорогая, вмешалась нами, ее свирепое рычание резко контрастировало с ее совершенно приятной манерой поведения. Если ты хочешь прокатиться, тебе придется работать, как и остальным членам экипажа. В ответ Перона краем глаза взглянула на нашего второго помощника, прежде чем вытащить откуда-то напильник и начать полировать ногти. Я упоминала, что выгрузила сокровищницу моря в трюм этого корабля, когда уходила. Потому что я это сделал. Я думаю, что оно стоит около 300 миллионов белли. Она убрала напильник и начала изучать свои ногти. На самом деле мне оно не нужно, так что считайте это платой за проезд. Я знал, что для моря не имеет никакого смысла не иметь никаких сокровищ. Дурак, дурак, пробормотал Донни, стукнувшись лбом о свой посох. Его товарищи-ученики кивали в знак согласия. Как я уже сказала, «Санджи, сделай нашей пассажирке ту выпивку, которую она просила», — быстро ответила Нами, выражение ее лица не изменилось ни на йоту. «Конечно, Нами Суан, точно так же было и с Робин», — вежливо заметил я, получив заслуженный статичный шлепок по подбородку. «И теперь, когда я думаю об этом, разве ты не должна быть задорной девчонкой Готом? И разве Готы не избегают солнца, как кислоты? Да, не так ли?» — Перона фыркнула, выдавив на ладонь каплю крема для загара. В этом-то все и дело. Благодаря тому, что вы заставили море убежать и приземлиться в руках дозора Хагбека, они будут преследовать мою и Апсалома задницы, как только смогут выжать наши описания из толстого мешка пота и слизи. И когда они начнут искать, они будут искать бледного, бледного Гота. Ухмылка призрачной принцессы стала шире, когда она щедро намазала себя маслом, а не загорелого пляжного кролика. «Хорошо, отдаю тебе должное. Это действительно умно», — неохотно признал я. «Команда обманщиков, большеротый», — хихикнула Перна, проводя полоской солнцезащитного крема по носу. «Я, может быть, и соплячка, но я определенно соплячка с мозгами. Я принял это вместе со всем остальным и тем, что я видел в ней раньше. Она была откровенным союзником, когда я видел ее в последний раз, и хотя я, по-видимому, избежал возникновения этой цепочки событий, это не было непоправимо. Далеко не так, на данный момент. Хорошо, сказал я, поворачиваясь лицом ко всем остальным, выражение моего лица было достаточно, чтобы успокоить их. Я думаю, что сейчас мы можем доверять ей. Мория, Хагбек и Апсалом, возможно, были неисправимы, но она не такая. Даже если она не присоединится к нам, я буду счастливее, зная, где она, а не играя в угадайку. Согласны, я принял неудовлетворенные, но относительно утвердительные раунды ворчания, и кивнул. Сойдет. Ладно, шоу уродов закончилось для всех. Я развел руками в стороны. Все свободны. И с этими словами все разошлись, чтобы вернуться к тому, чем они занимались раньше, хотя на этот раз с гораздо большим количеством косых взглядов в сторону одного загорающего. И это было почти так, за исключением того, что, прежде чем Нами смогла уйти, переносила. «О, послушайте, подождите секунду», — поспешно попросила она. «Благодаря вашему, ребята, дерби по сносу особняка, большая часть моего гардероба была разрушена, и я не смогла захватить много одежды, чтобы переодеться. Ты выглядишь как мой размер». «Не возражаешь? Поделиться?» Виви и Робин снова и снова. Нами проворчала, взглянув на небо, прежде чем неохотно кивнуть. «Хорошо, ты можешь одолжить кое-какую одежду до следующего города, до которого мы доберемся, но это все». Затем она ткнула рукой в призрачную принцессу. «И не одалживай мои драгоценности». Перна раздраженно надула губы. «Ао, серьезно?» Она указала на запястье Нами. «Даже тот шикарный браслет, который у тебя там есть, он выглядит действительно. Зап, гах». Перна вздрогнула, когда молния обожгла угол ее стула. «Особенно не его», — мрачно произнесла Нами, ее Эйзин тем позловеще потрескивал. «Прикоснись к нему, и ты проведешь это путешествие привязанной к носу». Перна вскинула руки, сдаваясь. «Хорошо, хорошо, не трогать», — поняла. В ту секунду, когда Нами раздраженно отвернулась, она позволила себе расслабиться и нахмурилась. «Жадная сука!» Я удивленно моргнул, следуя за Нами, честно пораженный тем, насколько она была взвинчена. «Ну, это было что-то новенькое. Ты никогда раньше так нам не угрожала. Я так понимаю, что это...» Я указал на золотое кольцо. «Это нетипичная часть сокровищницы». Нами резко остановилась, удивленно моргая на меня. «Ты столько всего знаешь, но не знаешь, что оно значит для меня. Я уже говорил тебе раньше, я скажу тебе еще раз. Я хорошо информирован, а не всеведущ», — повторил я, закатив глаза. «Серьезно, что в нем такого важного?» Нами немного поколебалась, прежде чем пренебрежительно пожать плечами. «Честно говоря, не так уж много». Улыбка появилась на лице Нами, когда она слегка погладила браслет. И в то же время, все. Нами подняла глаза и лучезарно улыбнулась мне. «Надзика дала мне его перед моим отъездом. Она сказала, что хочет, чтобы у меня всегда был способ вспомнить из Блу. Мило, да?»